В студии на Содермальме Салем Аль-Факир и Винсент Пантаре пребывали в полной растерянности и не знали, с чего начать. Разговаривая по телефону с Пером Сундином, Салем едва узнавал представителей Universal. Обычно Сундин действовал четко и прекрасно концентрировался на главном, но на сей раз он плакал, объясняя Аль-Факиру, какие песни Тима необходимо доделать и выпустить. Салем и Винсент придерживались единого мнения. Они оказались невольными свидетелями того, как Тим воодушевился, когда в марте к нему снова вернулись вдохновение и желание творить. Теперь казалось, что все это было ужасно давно. Если мир не услышит композиции, которыми Тим так гордился, это будет непростительной ошибкой. И все же рука не поднималась подключить диск и открыть файлы из папки «Тим Hello Map 2018». Здесь была собрана всякая всячина, от набросков, состоящих из пары ударных барабанов и мурлыканья под гитару, до практически законченных песен. Аккорды казались наэлектризованными. Они отбрасывали Салема с Винсентом в те дни, когда Тим выглядел таким счастливым. Вот он прыгает по студии и шумно дает указания. А вот уже нежится на солнышке на террасе, подчеркивая, что некоторые из этих песен чуть ли не лучшее, что он создал в своей жизни. Контраст между воспоминаниями и горькой действительностью не позволял Салему и Винсенту приступить к работе. Как мог кто-то, оказавшийся довольным жизнью, внезапно исчезнуть? Какое они имеют право копаться в музыкальном материале Тима? Откуда им знать, в каком виде ему представлялась законченная мелодия? Да и могли ли они вообще продюсировать песни? Как в такой момент можно думать о музыке? В этом мире больше нет их дорогого друга. Вот что имело значение. Время помогло расставить все по своим местам. До проекта Тима, Салем и Винсент добрались только октябрьским утром 2018 года. К тому моменту эмоции немного поутихли, и друзья могли взглянуть на материал более-менее трезвым взглядом. Потихоньку они начали смиряться с уходом Тима. В какой-то степени этому способствовало их участие в прощальной церемонии на лесном кладбище, где Салем и Винсент сыграли несколько мелодий. Примечание. Лесное кладбище — кладбище в пригороде Стокгольма. Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Конец примечания. К тому же в студию заезжал Клас Берглинг. По его словам, семье тоже хотелось, чтобы новые песни все-таки вышли. Салем с Винсентом взялись за «Peace of Mind» и еще две мелодии, которые, по большому счету, были готовы перед отправлением Тима в Оман. В «Excuse me, Mr. Sir» нужно было лишь расставить в правильном порядке слова, бридж и припев. В «Tow of Love» не хватало вокальной партии. Винсент поднял свои записи, сделанные в один из вечеров, когда они с Тимом сидели на балконе в Лос-Анджелесе и обсуждали, чего недостает песням. С каждым днем они с Салемом все больше убеждались, что музыка стала частью их самих. На каком-то интуитивном уровне они понимали, куда направить мелодию. У них имелся кладезь воспоминаний, из которого можно было черпать идеи. К нему добавлялись бесчисленные часы бесед с Тимом о музыке и временах, которые выпали на их долю. С момента смерти Тима прошло немного времени, но этого хватило, чтобы за ним накрепко закрепилась слава великого музыканта. Всю жизнь он мечтал, чтобы его песни воспринимали всерьез. Видели в нем композитора и автора песен, и вот, наконец, это исполнилось. Газеты пестрили памятными статьями об Авиче, в которых утверждалось: «Он — бесстрашный провидец, не боявшийся сделать неожиданный выбор и тем самым изменивший целый музыкальный жанр». Креативность и жажда чего-то нового давала о себе знать даже в последние недели пребывания Тима в Лос-Анджелесе. Черпать вдохновение в слащавой балладе из диснеевского мультфильма «Покахонтас» для него было столь же естественно, как и внимательно слушать хлопки в экранизации мюзикла «Иисус Христос. Суперзвезда», которую он смотрел с друзьями в старших классах из своей кровати на Линнигатон. Тот же игривый инстинкт заставлял Тима приглашать на сцену музыкантов с банджо, не бояться использовать многоствольные флейты, а во время работы над последним альбомом добавить звуки калимбы из Зимбабве, перемешивая их с пением масаев. Добавив гитарного звучания в «Excuse me, Mr. Sir», Салем и Винсент немного успокоились. Посмертный проект Тима получался вполне хорош. Ему бы точно понравилось. Открыв рабочий файл с песней SOS, Лейтбэк Люк пустил слезу. Ему поручили сделать официальный ремикс на этот сингл, но, увидев записи Тима, он вспомнил их давнее общение на форуме, когда они живо обсуждали, как смикшировать звучание больших барабанов или когда добавить дроп. Как же интересно устроена музыкальная индустрия. Два молодых музыканта, которых он в далеком 2009 году пригласил в крошечный подвальный клуб в Майами, превратились в мировых звезд. Тим Берглинг — один из них. Второй — Хардвелл, взобравшийся на вершину хит-парадов благодаря таким песням, как «Spaceman» и «Apollo». А еще он два года подряд признавался лучшим диджеем в мире по версии журнала DJ Max. Спустя полгода после смерти Тима Хардвелл заявил о завершении гастрольной деятельности. Для него бесконечные турне походили на американские горки. Именно так он написал в Инстаграм. Ему хотелось убрать из календаря интервью, дедлайны и все то, без чего не может быть музыканта. Он хотел побыть Робертом Ван де Корпутом. Тем, кем он был раньше. За гордым и счастливым имиджем знаменитостей нередко скрывалось что-то совсем иное. Билли Айлиш не раз говорила в интервью, как из-за известности, пришедшей к ней в очень раннем возрасте, она перестала чувствовать себя частью общества. Мысли о самоубийстве появились у нее еще до того, как ей исполнилось 17. Актриса Кэтрин Зетта-Джонс рассказала об огромном облегчении, которое испытала, когда ей поставили диагноз «биполярное расстройство». Для нее это стало объяснением целого спектра чувств и переживаний, преследовавших ее на протяжении всей жизни. Звезды спорта Андреа Гасси и Майкл Фелпс поделились историями о том, как постоянное стремление быть первым привело к депрессиям и зависимостям. Гимнастку Симону Байлз признали настоящей героиней и подающим пример первопроходцам, когда она отказалась участвовать в Олимпийских играх из-за оказываемого на нее огромного психологического давления. Даже такой, казалось бы, толстокожий рэпер, как Лил Уэйн, внезапно поделился с прессой не раз возникавшими у него мыслями о самоубийстве. Лейтбэк Люк решил жить по-новому. Раз в неделю он ничего не делал. Вообще. Просто лежал в кровати, смотрел Netflix, убеждая себя, будто у него жуткий грипп. Если вдруг ему хотелось проверить почту или заглянуть в соцсети, он сдерживался. Пределом его активности в такие дни были походы в туалет. Такие изменения положительно сказывались не только на его физическом состоянии, но и на психологическом. Этот человек, в начале карьеры молчавший и скрывавшийся ото всех, теперь открыто говорил о своих панических атаках и зависимостях. Писавшие Лейтбэк Люку в его свободный день получали автоответ. Диджеям тоже нужны выходные. Внезапная кончина Тима повлияла на многих из тех, кто когда-либо сталкивался с ним. Спустя пару месяцев Филипп Оккесон окончательно решил. Летние месяцы 2018 года станут последними в его истории с опиоидами. За несколько суматошных и печальных недель Филипп потратил почти 40 тысяч крон на прощение с таблетками, которые он так долго любил и ненавидел одновременно. После этого он отправился в Стокгольм, где обратился за помощью в психиатрическую клинику в Мербию. В Швеции проблема злоупотребления лекарственными препаратами также начала вызывать серьезные опасения. Если в Америке веществом, спровоцировавшим настоящую эпидемию, был оксикодон, то в Швеции его эквивалентом стал трамадол. В конце нулевых этот опиоид начали выписывать после получения спортивных травм. Среди молодежи поползли слухи о чудо-лекарстве, благодаря которому чувствуешь себя на все 100. Сначала многим казалось, что речь о простой таблетке от головной боли. Спустя десятилетия трамадол уже был самым распространенным в Швеции наркотиком, после конопли. Страна занимала 4-е место в мире по количеству смертей, вызванных последствиями принятия опиоидов. Реабилитация давалась Филиппу тяжело. По мере того, как разум прояснялся, его начинали терзать муки совести. Он сожалел о каждом грубом слове, о каждом обвинении, брошенном Тиму в состоянии опьянения. Почему они отшучивались, когда речь шла о зависимости? Почему смеялись над лекарствами? Почему не воспринимали это всерьез? Почему у них не хватило смелости поговорить по душам? Быть может, признай Филипп собственную проблему, они бы с Тимом смогли найти выход. И если бы борьба Филиппа с лекарствами не закончилась поражением и побегом в Лос-Анджелес, то, возможно, Тим увидел бы весь ужас жизни с наркотиками и сумел противостоять им. Мог ли у этой истории быть другой конец? По крайней мере, Тим Берглинг спас Филиппа Окисона. Во всяком случае, так для себя решил Филипп. Завязать с наркотой — самое малое, что он мог сделать для своего друга. Но как же ужасно, чтобы Филипп осознал, что нуждается в помощи и изменил свою жизнь, Тиму пришлось умереть. Вытирая глаза от слез, Филипп взглянул на свою татуировку. Темные чернила на запястье напоминали о зеленом диване в Эстермальме, когда они с Тимом были подростками. Эта надпись была названием самой первой песни, которую они написали. A New Hope.